Об этом стоило поговорить с директором. Едва ли он был не в курсе. С другой стороны, глава 51. Во второй декаде мая мистер Крауч, о сбое которого никто из четверых посвященных уже не вспоминал, объявил, что третье испытание для чемпионов будет представлять собой лабиринт со множеством препятствий, в центре которого будет находиться Кубок Огня. Портал, в который Кубок Огня будет зачарован, перенесет победителя к трибунам перед лабиринтом, после чего состоится церемония награждения. При этом порядок входа в лабиринт должен был определяться числом набранных за первые испытания баллов. Это вызвало разочарованное гудение со стороны французов, которые явно лишались возможности на победу. Делакур отставал от Крама и Поттера в два раза по очкам, и немногим меньше от Дидгари, которому оба испытания разве что немного не повезло. Само квиддичное поле тут же было закрыто для посещения по просьбе Филча, и, конечно же, студенты после объявлений на ужине со всех ног ринулись на открытые куртины внешних стен и к окнам башен. Теодор и сам был среди них, впрочем, в сумерках ничего, кроме каких-то кустарников на газоне, которым быстро заросло песчаное поле квиддичного стадиона, было не разглядеть. «Это же самый настоящий вандализм», — восклицал уже в гостиной старший Монтегю, оставшийся капитаном команды. «Они засадили все поле травой, так теперь еще и кусты вырастут в два человеческих роста. Нет, чтобы лес вырубить ради этого сраного лабиринта». В основном студенты-квиддичисты были с ним согласны. Те, кому квиддич был не так интересен, лишь потешались над страданиями поклонников спорта. Артур на следующий день, шмыгнув, сказал, что Дидгари уверен, что снова ничего не будет видно зрителям. Он рассчитывает на победу, и никто не увидит, как сет обойдет Крама и этого Поттера. Хоть волосы рви. Ну, Крауч не в себе последнее время, вряд ли мы могли бы рассчитывать на то, что он прислушался бы к нашим пожеланиям. А что с ним? Буд говорил, вы его встретили, но без подробностей. Теодор попытался вспомнить детали, но ничего не приходило на ум. Ну, он перепутал координаты аппарата и продирался к замку через лес, и мы позвали ему на помощь профессоров, протянул он. Как будто бы в этой истории было что-то еще. Это все из-за недосыпа. От недосыпа, нот, надо лечиться зельями сна без сновидений, показала ему язык вредная Дэвис, проходя мимо. Тиа скривился. Малфой выглядит печально. Что, не справляешься? Не остался в долгу Гэмп. Слава легкодоступной Трейси, которая хитростью и шантажом разбогатела на самый настоящий защитный артефакт на цепочке под мантией, была широко известна охочим до обсуждений пацанам. Девушка крикнула что-то вроде «отвали» и скрылась за углом. Тиа покачал головой. «Эй, Нот!» — окрикнул его префект, вышедший из-за того же поворота. «Тебя хочет видеть директор». Тиа и Арчи переглянулись, после чего наскоро попрощались, и вскоре Нот вслед за префектом Сайксом, светловолосым и зеленоглазым шотландцем, поднимался наверх. В кабинете директора он был дважды, и оба раза, не через парадный вход, располагавшийся где-то недалеко от кабинета миссис Флитвик. «Нам сюда», — толкнул префект дверь, ведущую на обычно закрытую куртину на третьем этаже. Вслед за ним Теодор вышел на пустынную, покрытую выщербинами от осадков, стену замка, соединявшую корпус с астрономической башней и отделявшую один из внутренних двориков. Директор Дамблдор был уже там. «Господин директор», — вежливо попрощался с ним Сайкс, уходя обратно. «Вы хотели меня видеть?» «Сэр, да, мой мальчик», — с энтузиазмом откликнулся Дамблдор. «Видишь ли, я весь в хлопотах в этом году. Турнир, Блэк, теперь вот таинственное приключение Барти, позволь, я закончу с чарами, и мы продолжим. Не ожидал, что Александр так быстро найдет тебя». Теодор кивнул, а Дамблдор поднял руки, сжимая в правой из них палочку, и начал нараспев читать какую-то волшбу на непонятном языке, не то кельтском, не то ирландском, не то скоттише. Магия заструилась сквозь него, поднимаясь откуда-то из глубин замка бурным бесцветным потоком. Лишь только она проходила сквозь чародея, из его палочки и руки струилась уже разноцветная, искрящаяся всеми цветами радуги магия. Она питала все щиты, которые окружали Хогвартс, и на глазах у восхищенного Теодора купола защиты Хогвартса засияли нестерпимо ярко, переливаясь на солнце, как драгоценности, как чешуйки шведского дракона, и погасли, уйдя обратно на фон. Дамблдор тяжело вздохнул, опираясь на зубцы куртины. «Древняя магия», — пояснил он. «Многие стремились перехватить секреты того, как Хогвартс защищен снаружи и изнутри. Когда я поступил в школу, да, уже больше сотни лет прошло. Годом раньше гоблинский вожак Ранрок даже попытался вторгнуться в пределы замка, но директор Блэк и профессора одолели его. Профессор Бинс задавал нам эссе на эту тему. О, да, Бинс уже тогда был призраком, стоит сказать, удивительно, что он продолжает учиться. Неумолимая тяга к истории этого человека заслуживает уважения и в посмертии. Ну что же, думаю, ближайшие лет 5 мне не предстоит это делать вновь. Фаукс, на плечо директора из ниоткуда спланировал прекрасный молодой яркий феникс. Пожалуйста, перенеси нас с мистером Ноктом ко мне в кабинет. Теодор даже не успел ничего понять, завороженный пламенем магии феникса, как его коснулся мягкий и теплый след крыла. И вот он уже был в кабинете директора. Бесчисленные артефакты. Вредноскоп на рабочем столе, явное отличие от предыдущего раза. Спящие и ворочащиеся портреты директоров на стенах. Да, с умиротворением сказал Дамблдор, поглаживая птицу по перьям. Фаукс – удивительная птица. Только магия фениксов может преодолеть защиту замка, ведь аппарация в Хогвартсе не работает. На чемпионате был специальный артефакт, а здесь сама магия. Да, магия позволяет решать одну и ту же задачу разными способами, загадочно ответил Дамблдор. Кто-то предложит провести ограничивающий колдовство ритуал, кто-то наложит чары. Древняя магия Хогвартса таит в себе немало загадок. Я предпочитаю считать, что замок сам откликается на такую угрозу. Теодор кивнул. Профессор Флитвик рассказал мне о твоем интересе к нестандартному применению чар. Должен сказать, мой мальчик, что я сильно удивился. В следующем году едва ли нас ждет спокойное время, и я полагал, что не ты будешь пытаться нарушать дисциплину. Я лишь задал вопрос, профессор. Конечно, конечно, многие знания, Теодор, это многие печали. Директор уселся за свой стол и сложил пальцы домиком, облокотив на руки подбородок. Он на мгновение прикрыл глаза. «Видите ли, мистер Нот», — продолжил он, — «было бы неправильно посвящать вас в мои собственные дела. Я пригласил в этом году в школу своего старого друга, тем более известного вам, но, как оказалось, совершил ошибку, так вы можете подумать». Аластер всегда отличался резким нравом. Он ненавидел сторонников Волдеморта со школьной скамьи, и не мне его винить за несдержанность. Однако, я думаю, что вы сейчас уже в шаге от того, чтобы сделать правильные выводы, мистер Нот. Он резко распахнул глаза и их взгляды пересеклись. Холодные, ледяные глаза Альбуса Дамблдора пылали холодным, ледяным огнем. Тео хотел было оторвать взгляд, но не мог. Воспоминания приходили ему на ум, разговоры с Муди, его наставления и оговорки. Грязнокровка гремела в его ушах, как будто бы Муди гаркнул на него снова. «Мне жаль это говорить, мистер Нот». Тон директора стал еще более холодным, что ваши выводы могут быть слишком правильными. Я мог бы попросить вас или призвать не мешать уже разыгранному сценарию двигаться вперед, но, учитывая ваши дружеские связи, нет, это невозможно. Простите, директор, спина Теодор вдруг взмокла, а по рукам побежали мурашки. Дамблдор поднялся со своего места. Вы ведь знаете наверняка, что может произойти вскоре. Ваш отец знает и чувствует это, как чувствует ваш декан или директор Дурмстранга. Что же, все сторонники Темного Лорда ждали без малого 15 лет, и во имя идей высшего блага мы дадим нашему миру прочувствовать его власть. Я говорю «мы», мистер Нот, потому что вижу в вас те же мысли и идеи, что разделяю сам много лет. Не во всем, конечно же, Теодор сдавленно пискнул. Тело его не слушалось. Магия директора Хогвартса заполнила собой все вокруг, физически и ментально оказывая давление на юношу. «Вы хотите дать ему вернуться?» – прошептал Теодор, – «темному лорду». «Но, я не знаю, как именно он вернется», – признался Дамблдор. «Я не всесилен, чтобы не думали обо мне мои злопыхатели и поклонники. Я знаю, что Том уверен в своей власти, и знаю также, что он ошибается. Если нарушить этот план сейчас, то кто знает, как именно он решит вернуться в следующий раз. На первом курсе, Квиррилл, его магия», – ахнул Нот. Магия его тюрбана была похожа на магию дневника, проклявшего Джинни. «Хорошая догадка, мистер Нот», — кивнул директор. «Именно так. Я позволил тому потерпеть поражение, загнав его в условия, которые контролировал от начала и до конца. Мистер Поттер, напротив, усилился от этой встречи, и это произойдет вновь. То есть, то, что вашим другом притворяется кто-то другой, вас не беспокоит». Зло выдавил Нот. «Ах, мой мальчик», — грустно взглянул на него Дамблдор. В его глазах плескалась настоящая, неподдельная грусть. «Как бы ни было грустно это говорить, но тебе предстоит понять это в будущем. Политик – это тот, кто принимает жесткие решения, во многом вопреки тому, что велит ему сердце. Я, увы, политик слишком много лет. Теодор подумал про своего отца. Несколько минут они молчали. И что вы хотите от меня? А я не хочу, я предлагаю сделку. Теодор, лукаво улыбнулся Дамблдор. Теодор подумал, что все эти годы директор мог быть абсолютно неискренним, меняя эмоции как калейдоскоп. В следующем году на теории магии мы обсудим все интересные тебе вопросы, насколько я смогу в них помочь, а сейчас мы заключим с тобой обет. Поклянись, что не станешь вмешиваться в ход событий и не будешь сподвигать к этому своих друзей. Это было плохой идеей. Хуже этого было просто отдаться в рабство Дамблдору. Однако были ли варианты лучше? Клянусь не разглашать тайну Альбуса Дамблдора про Аластера Муди. Принимаю клятву. Клянусь поделиться с Теодором Ноктом знаниями в следующем учебном году. Принимаю клятву. Ну что же, улыбнулся в бороду директор, когда наши запястья обожгло магией. Тонкая, едва заметная магическая ниточка была единственной на руке мальчика, руку же старика украшали десятки следов разных клятв. Как видишь, это достаточно распространенная вещь, магические обеты. В каком-то смысле Том разработал высшую форму этого обета, настоящую клятву подчинения. Вы про его метку? Абсолютно верно. Я видел первые варианты ее облика, доставшиеся старшему поколению пожирателей. Твой дед был среди них, мой мальчик, да она была куда менее жесткой, и потому единомышленники Тома до последнего верили, что он несет их общие ценности магическому миру. Но он нес только хаос и эгоистичное стремление к абсолютной власти, закончил Теодор. Похожую мысль мне говорит профессор Муди. Вы знаете, кто его, подменяет? Нет, не знаю, беззастенчиво признался Дамблдор. Это мне, в сущности, даже и не интересно. Пока что, этот маг хорошо играет роль Аластера и верит, что смог меня обмануть, а я не давлю на него. Зачем? Ведь пока что следующий ход мне понятен. Как ты думаешь, каким будет этот ход? Теодор задумался. Устроить хаос на третьем испытании? Пожалуй, что так, не зря же он наколдовал беднягу Барти, протащившего решение с порталом. К слову, я попрошу тебя составить мне компанию через несколько недель. Надо будет убедиться, что портальные чары наложены так, как надо, и твой дар, мой мальчик, лучшие подспорья. Дамблдор предложил тебе чаю, но тот отказался. Поднявшись, мальчик огляделся в поисках двери. «Не стоит», — улыбнулся директор. «Мне кажется, огненная магия Фаукса может показаться тебе интересной, ведь Нокты всегда были магами огня». Завороженно кивнув, Теодор коснулся слетевшего с насеста феникса. Тот издал мягкую трель, и мальчик почувствовал магический отклик от чужого фамильяра. «Ты нравишься Фауксу», — улыбнулся Дамблдор. «Это хорошо. Значит, что твои помыслы чисты. Фаукс, верни мистера Нокта обратно на куртину». Вновь мягкий свет окутал юношу, и мгновение спустя он оказался на стене замка. Солнце начинало клониться к закату, и Тиани удержался от того, чтобы прислониться к зубцу стены. Голова, что, казалось бы, должна была болеть от такого насыщенного разговора, ощущалась совершенно спокойно. Директор играл какую-то сложную игру, но делал вид, или на самом деле считал его здесь союзником, пообещал ему что-то. Тиа разжал левый кулак и с удивлением увидел там прекрасное перо, которое переливалось в закатном свете всеми оттенками красного. Перо Феникса. Глава 52. В начале июня старосты уходящего седьмого курса устроили самое настоящее празднование в гостиной. Семикурсник Рассет, планировавший получить стажировку в Мунго, устроил настоящее представление, разыгрывая собственноручно сваренный Феликс Фелициус. Его таланты зельевара, очень значительные для полукровки, раскрылись лишь на старших курсах, а потому все его сокурсники были отправлены им далеко и надолго из-за издевательств и травли, которой они занимались в первые годы в Хогвартсе. Это было уморительное зрелище, особенно в смысле личности победителя. Ей оказалась Милли Булстроуд, которая пообещала применить это зелье в случае исключительной нужды. Пьяный Рассет посоветовал ей не экспериментировать со сроком хранения, так как именно в нем он уверен не был, а после вечеринка продолжилась. Драко, отмечавший попутно свой день рождения в скромной компании близких друзей, был очень рад, что пропустил драку третьекурсника Флинта и второкурсника Ивери, в которой они были так обозлены друг на друга, что даже не думали использовать магию. Причина драки была в идеях Темного Лорда, но почти всем участникам этого мероприятия казалось, что эти идеи – рудимент далекого прошлого. Экзамены для всех, кроме чемпионов и пяти, и семикурсников, прошли в атмосфере бесконечной гонки. Теодор не был уверен в том, что вообще сдал хотя бы один, и был невозможно удивлен, когда получил по всем, кроме зельеварения, превосходно. Он такой был один из всей компании, и друзья требовали от него раскрыть свои собственные секреты. Конечно, на такой шаг он пойти не мог, потому что единственные секреты, которые у него на самом деле были, он хранил под обетом, однако с удовольствием поделился тем, какую память натренировал еще в детстве. Блис предположил даже, что это было своего рода магическим выбросом, сформировавшим абсолютную память относительно прочитываемых книг, однако не влияющим на другие воспоминания. «Пожалуй, смеясь, рассказывал Нот, единственные книги, которые я не помню дословно, это книги Локхарта. Даже Дюма и Стивенсон лучше запомнились». Ребята смеялись, а буквально на следующий день в ежедневном пророке вышла заметка, что Гилдерой Локхарт представил в Нью-Йорке свою новую книгу, накануне несчастья, посвященную своему опыту преподавания в школе Хогвартс. В обычный год 19 июня студенты уже бы давно ехали домой в Хогвартс-экспрессе, который, в общем-то, для других нужд и не использовался. Однако в этом году у них оставалась целая неделя до заключительного испытания. Поезд ушел по расписанию, но едва ли кто-то поехал на нем. Освободившиеся от учебы студенты судачили, кто же выйдет победителем. Многие, как братья Уизли, занимались карманным тотализатором. Теодор и друзья каждый день выходили на берег озера, и Тео обзавелся не одним новым воспоминанием для вызова Патронуса, лежа головой на коленях рыжеволосой ведьмы. Жизнь текла своим чередом. На квиддичном поле выросла огромная живая изгородь, занявшая площадь даже вдвое больше, чем стадион изначально. Трибуны и квиддичные кольца торчали из лабиринта, как зловещие призраки темной долины. Периметр лабиринта окружали дополнительные чары. Едва кто-нибудь из чемпионов должен был применить искры, в соответствующий квадрат должна была выдвинуться эвакуационная команда лондонских «Авроров», которые стали дежурить в Хаксмиде и Хогвартсе. Где-то далеко игрались квиддичные матчи британской лиги. Ирландцы, опечаленные низкой посещаемостью из-за турнира, вновь завели разговоры о том, чтобы организовать собственную лигу, и пресса нещадно критиковала такие разговоры за свою идиотичность. Школа на все британские острова была одна. Профессор Муди несколько последних дней попадался на глаза Теодору особенно часто. Он, зная о том, что это подменный маг, подмечал новые и новые факторы, которые были невдомек другим студентам Хогвартса. Фальшивый Муди пил из фляжки каждые полчаса, сказывалось снижение эффективности оборотного зелья, кривился сильнее обычного и бешено вращал своим волшебным глазом, почти не контролируя его. За день до испытания он поймал Теодора в коридоре. «Ага, Нот». Его удивление было абсолютно неискренним. Профессор держал в руках какую-то свернутую и сложенную бумагу, которая была буквально пропитана магией. Этот артефакт почему-то сразу ассоциировался в голове Нотта при взгляде с серебряным оленем, Патронусом Поттера, которого он где-то видел, но где? «Профессор Муди, отличные результаты экзаменов, как для Слизерина». «Спасибо, сэр». После того разговора с Дамблдором все темы, которые давал Муди студентам, воспринимались превратно. Он будто бы специально учил боевым заклинаниям всех без исключения, чтобы посеять огонь. Впрочем, даже инсиндия многие студенты, тем более студентки на экзамене, продемонстрировать против имитации оборотня не смогли. «Зайди-ка сюда, Нот». Теодор послушно, хоть и с опаской, проследовал в пустой кабинет, в котором на первом курсе им читал лекции Квиреллу. Здесь, как в лекционной аудитории истории магии, было множество рядов студенческих мест, каждое следующее из которых было ниже, чем предыдущее, а место лектора находилось в самой нижней точке амфитеатра. «Что же, Нот, как думаешь, Поттер справится с испытанием? Вы так ему стремитесь помочь, профессор?» Теодор почувствовал, что может дерзить. Муди рассмеялся неприятным, каркающим смехом. «Конечно, он сын моих давних учеников, Лили и Джеймса Поттеров. Они погибли, защищая младенца, а он остановил самого Волдеморта. Уверен, что у мальчика должно получиться победить и в турнире. Мы это узнаем, как только портал перенесет победителя к нам», — слабо улыбнулся Теодор, садясь на парту. «Я научил ему всему, что мог в такой короткий срок», — фыркнул Муди. «Учти это, Нот, Поттер не менее способен, чем ты. Я знаю, что ты не тренируешь те связки, которые я показал, а он как раз преуспел. Кого-то ждет сюрприз. Не слишком ли жестоко, профессор, применять такое к иностранным гостям? О, рассмеялся Муди вновь. Наши гости, нот, только спасибо скажут. Всем воздастся за каждый год, пока. Хогвартс не был первым. Не знаю, кто подкинул его имя в Кубок Огня, но уверен, что это было правильным решением. Гарри Поттер выиграет этот турнир, нот, помяни мое слово. Еще не поздно сделать ставку, ха-ха. Он умолк, прервавшись на то, чтобы отпить из фляжки. Из того, насколько он ее наклонил, отпивая глоток, Тиа сделал вывод, что человек под личиной почти опустошил свою флягу. «Вы часто наливаете себе новое зелье во фляжку?» — спросил вдруг он, сам поражаясь своей смелости. «Каждый день, нот, каждый день», — Муди мерзко облизал губы, кривясь в ухмылке. «Старые раны болят и тянут. Проклятие, второй бы раз заполнил этими ублюдками Азкабан». Теодору показалось, что он вполне искренен. Оба глаза Муди сфокусировались на нем. «Помяни мое слово, нот, лучше погибнуть в расцвете сил, чем мучиться в старости», — прохрипел он. «Вы думаете, это мне грозит, сэр? Если ты продолжил толкать свои мысли про права сквибов, может случиться всякое. У тебя в окружении нет ни одного боевого мага. Советую исправить это досадное обстоятельство. Вырасти его из младшего Уизли, например, или Поттера. Поттера, ха, даже если он наследник кресла Визингамота, как и ты. Эта аудитория навевает воспоминания о палате заседаний Визингамота. Вы были там? О, неоднократно. Мои трофеи все прошли через эти залы, и мне посчастливилось поприсутствовать при каждом заседании. Когда кого-то приговаривали к поцелую Дементора, сердце пело. Они помолчали. Муди несколько раз облизнул губы, будто бы намереваясь что-то сказать. «Профессор, вы не останетесь на следующий год?» — спросил его Теодор уже совершенно без страха. «Нет», — усмехнулся Муди. «Я не думаю, что выдержу еще год. Школа, ученики — это не то, к чему я привык за все эти годы». Тиа спрыгнул с парты. «Тогда, профессор, завтра у нас может не быть времени. Все-таки третье испытание, я хочу сказать вам спасибо. Вы открыли мне глаза на многие вещи, и без вас я бы не научился столь многому». Юноша говорил абсолютно искренне. Муди вдруг протянул свою испещренную шрамами руку, и Теодор пожал ее. «Знаешь, нот», Шизоглаз рывком притянул его к себе и зашептал в ухо. «В первый раз за 14 лет я почувствовал себя человеком в этом году. Я думал, мыслил, обучал. Мне уже приходилось это говорить тебе, нот. Если бы ты облег свои мысли в слова тогда, во время минувшей войны, может, мы бы не похоронили столько блестящих карьер под грудами камней». Он хрипло прокашлялся, отпуская руку Теодора. «Не думаю, что мы увидимся вновь после завершения турнира так, как сейчас», — усмехнулся Муди. «Знай, нот, что превыше всего постоянная бдительность». Он протянул Теодору его собственную, дубовую палочку, которую непостижимым образом умудрился стянуть во время своих предыдущих слов. Теодор взял в руки оружие, ощутив покалывание в пальцах, и подавил желание сковать проклятием беззащитного, или кажущегося таковым, профессора. Они распрощались, и Теодор поднялся на третий этаж, выйдя на куртину. Здесь ему почему-то дышалось легче, и едва заметный на камнях сигил Хогвартса, где Дамблдор колдовал древнюю магию, успокаивал и исцелял. Сев на корточки, Тиа облокотился на стену куртины и всхлипнул. Кем бы ни был профессор Аластер Муди на самом деле, он действительно сыграл важную роль в этом году. Пожалуй, именно он был лучшим профессором защиты от темных искусств на его памяти. Посланник от Дамблдора нашел его утром перед испытанием, сразу после завтрака. На этот раз это был Филч, который оскалился, как будто бы планировал праздновать его трагическую кончину. Пожалуй, Филч был одним из тех сквибов, что в штыки воспринял высказывание Теодора минувшим летом. «Директор изволил просить вас к выходу к озеру, нот. Там, на полпути к штандарту Дурмстранга, действительно его дожидался Дамблдор с сидящим на плече Фениксом. Прекрасная погода, как ты думаешь, мой мальчик?» Теодор скривился на такое обращение. С какого-то момента ему казалось, что эти слова таят второй смысл. «Согласен, сэр. Как вы думаете, кто победит? Главное, чтобы никто не проиграл», — туманно ответил Дамблдор. «Мне нужна от тебя небольшая помощь. Могу я к тебе обратиться?» «Сомнительно, что вам действительно нужна моя помощь», — усмехнулся нот. «Но окей, давайте, что нужно сделать?» Фаукс взмахнул крыльями. Теодор тут же вспомнил о пере, которое убрал в самую дальнюю комнату в сундуке, и два мага, старый и молодой, которых разделяли ровно 99 лет жизни, оказались в мрачном сумраке. «Это центр лабиринта», — пояснил веселым голос Альбус Дамблдор. «Взгляни на кубок огня. Я попросил Аластера проконтролировать, чтобы никакой враг не смог помешать нам провести финальный этап. Мои чары показывают, что это действительно портал, и действительно одноразовый. А что скажешь ты?» Теодор подошел ближе. Чаша стояла на постаменте, сверкая рунными цепочками, скрытыми под гравировкой. Кубок светился голубоватым цветом, таким, каким и должны были светиться порталы, о чем Теодор и сказал директору. «Удивительно, не правда ли?» – задумчиво откликнулся старый чародей. «Профессор, я, кажется, понял, что вы хотели увидеть», – отозвался Теодор, вглядываясь в кубок. На секунду ему показалось, что голубое сияние неоднородно. Наклонившись ближе, он убедился в своих мыслях. Кубок сиял в два слоя. «Кубок действительно одноразовый портал», — сказал он, отстраняясь от артефакта, но дважды. «На нем два раза наложены портальные чары. Вот как, интересно. Жаль, что узнать, куда ведут эти порталы, не получится, без нарушения его работы. Вы будете рисковать», — горло Теодора сковало невидимой волной магии. «Нет, мистер Нотт», — грустно ответил ему Дамблдор. «Мы лишь будем не вмешиваться». Феникс взмахнул крыльями, перенося обоих магов на опушку леса рядом с хижиной Хагрида. «Вы не хотите зайти к нашему лесничему, мистер Нотт, отвлечься на горячий чай? Бренди вам не положено по возрасту». «Спасибо, профессор, я не очень-то лажу с мистером Хагридом. После его дракона на первом курсе так и вовсе. Что же, очень зря. Хагрид отличный человек и прекрасный друг. Впрочем, у вас и без того много друзей, мистер Нотт, а я зайду к Рубису». Третье испытание началось в 3 пополудни. Трибун вновь было 4, на них расселись как студенты всех трех школ-участниц, так и приглашенные гости. Присутствовал именитый Ньютс-командер, Теа уже представлял, какие гневные заголовки выйдут в американских газетах. Изольда как-то говорила прошлым летом, что в Макуса считают с командира преступником и персоной нон-грата, которому дали слово, едва чемпионы вошли в лабиринт. Несколько французских именитых магов, лорд Лангботтом, которому также дали высказаться по поводу выведенного специально для третьего испытания кустарника. Тем не менее, с точки зрения зрелищности третье состязание вновь проигрывало первому. Через полчаса после старта оркестр гномов, приглашенных лично Краучем, как было объявлено, вновь начал играть в разлад праздничные гимны, и никакого движения среди зарослей кустарника не было. Рядом с Теодором зевала переживающая за Поттера Джинни. Чуть дальше сидела Гермиона, обкусавшая все свои ногти. Джинни рассказала на ухо, что Поттер с Грингер нашли управу на Риту Скитер после ее недавней статьи о шрамоголовом психопате, и она больше никогда не должна была клеветать на мальчика, который выжил. Рональд Уизли сидел рядом с Гермионой, вполне довольный жизнью. Это было неожиданно для Нотта, но в какой-то момент Уизли одумался, или ему в этом помогла миссис Данбар, с которой он начал встречаться, и помирился со своими бывшими друзьями. Слева от Теодора сидели его друзья, Артур, Терри, Невилл и Симус. За ними сидел Дин со своей девушкой, ниже сидел Фагарти, занимающий место для бегающего вокруг с колдокамерой Криви, слева от него сидел Забини с Хаффлпаффской старостой 5 курса. Итальянец выглядел вполне довольным жизнью, как и 16-летняя девушка, и Теа даже немного завидовал положению его руки на ее талии. Джинни такого не позволяла. Наконец, всеобщую скуку развеяли взвившиеся над лабиринтом красные искры. Этот сигнал подавали чемпионы. Когда им требовалась помощь, и они были готовы сойти. Вскоре профессор Флитвик, облаченный в лучащуюся защитными чарами мантию, прошел мимо трибун, левитируя тело бессознательной Флёр де Лакур. Девушка потеряла контроль над своей магией Вейлы, и из ее спины свисали уродливые крылья, а лицо было искажено в гримасе хищной птицы. По рядам прошли шепотки. Мадам Помфри и несколько колдомедиков из Мунга, специально прибывших на итоговое испытание, тут же занялись выбывшей чемпионкой. Французские маги выглядели разочарованными. Какой-то невысокий колдун с залысинами что-то гневно выговаривал мадам Максим. Министр Фадж нервно что-то спрашивал у Крауча, который выглядел вновь взъерошенно. Теодор вдруг заметил, что родители Драко Малфоя, сидевшие на соседней трибуне, куда-то спешно спустились. Зачем сам Драко следил с неподдельным ужасом? Нотт знал, разумеется, кем именно были оба родителя его сокурсника во время кризиса на стыке предыдущих десятилетий, Эти их действия заставили его вспотеть. «Смотри», — привлекла его внимание Джинни, — «это портал». Теодор проследил за ее взглядом. Из примерного центра бывшего квиддичного поля разливался яркий свет. Он вдруг вспыхнул и прекратился, но никто не появился перед трибунами. Солнце клонилось к закату. Трибуны постепенно начинали гудеть. Дамблдор безмолвствовал. Профессор Снейп, сидевший на ряд выше, о чем-то сказал ему, наклонившись ниже. Теодор почувствовал, как у него все холодеет. Джинни, будто уловив его настроение, нахмурилась. «Тя, ты чего?» «Джинни, я мне кажется, что-то происходит. Не знаю, что, но что-то зловещее. Профессор Трелани нагадала нам перед экзаменом, что один из студентов Хогвартса дважды прыгнет, а умрет от прыжков трое», — зевнула она. «Не думаю, что старая ведунья права». Теодор покачал головой. «Смерть троих». И вдруг перед трибунами с хлопком появились двое. Седрик Диггори и окровавленный Гарри Поттер в рваной квиддичной форме, которую он надел для испытания еще утром на завтрак, и без мантии. Оркестр заиграл торжественный марш, но в этой картине было что-то противоестественное. Теодор, подчиняясь душевному порыву, встал, за ним встали и остальные. Кто-то скандировал «Хогвартс», кто-то просто хлопал, но Альбус Дамблдор не выглядел счастливым. Помощник Каркарова, профессор Васильев, который оставался здесь на время болезни своего руководителя, на глазах у Теодора обернулся в летучую мышь и вспорхнул к своим студентам. Радость родителей Седрика от чего-то сменилась горечью. Окровавленный Поттер поднялся, пытаясь что-то сказать в общем гамме, откуда-то появились Авроры. Джинни с тревогой сжала его руку, прикусив губу. «Что происходит?» — воскликнул Артур. Теодор почувствовал, как у него кружится голова. «Седрик мертв», — сказал он так тихо, чтобы его слышали только двое. Вдруг все вокруг стали смолкать. Муди увел куда-то Поттера, умолк оркестр, и лишь Фадж что-то пытался приказать Аврорам. «Седрик мертв», — повторил он громче. Дамблдор и Фадж что-то скомандовали Аврорам, и десятеро магов в красных плащах направили свои палочки на Бэгмина и Крауча. Маги из Мунга накрыли тело чемпиона Хогвартса. «Я вынужден сообщить», — спокойно и громко сказал Дамблдор, «что, несмотря на все наши меры предосторожности, турнир трех волшебников собрал свою кровавую жатву. Чемпион Хогвартса, Седрик Диггори, погиб. Обстоятельства пока неизвестны». Трибуны уже не безмолвствовали. Многие хаффлпаффцы плакали. В глазах студентов и других факультетов виднелись слезы. «Это так трагично», — прошептала, всхлипнув, Джинни. Теодор, наплевав на приличие и ее семью на соседней трибуне, прижал девушку к себе. Над трибунами разнеслись стенания матери Седрика. Пожалуй, этот день оказался худшим в году. Глава 53. Трапезный зал был украшен в черных тонах. Вместо традиционного соревнования факультетов, победу в котором одержал как раз Хаффлпафф, черные полотнища. Черное присутствовало в одеянии всех профессоров. Тяжелее всех пришлось, конечно же, декану Хаффлпаффа. Профессор Спраут плакала и всхлипывала, проходя на свое место за праздничным столом. Крауча и Бэгмина не было. Гриффиндорцы, у кого были родственники в Аврорате, говорили, что обоих заключили под стражу. Кто-то видел накануне после трагических событий в замке Дементора, присланного по приказу Фаджа из Азкабана. Профессора Муди за столом не было. Дамблдор, в черном, вопреки обыденному, одеянии, с тяжелым сердцем вышел к своему обычному помосту. «Уважаемые студенты, дорогие гости Хогвартса, закончился еще один учебный год, тяжелый для всех нас». Зал затих. «Многое я хотел бы сказать вам сегодня вечером», — продолжил Дамблдор, «но прежде всего я должен признаться, что мы потеряли очень хорошего человека, который должен был сидеть здесь». Дамблдор махнул рукой в сторону стола Хаффлпаффа и вместе с нами радоваться прощальному пиру. «Я хотел бы, чтобы все сейчас встали и подняли стаканы в честь Седрика Диггори». Студенты всех факультетов, включая иностранцев, встали. Трагедия, произошедшая на турнире, не оставила равнодушным никого. Дамблдор продолжал говорить о Седрике. Мелисента, сидевшая напротив, утерла слезы. Теодор и сам едва сдерживался. Этим утром он получил письмо от взъерошенной совы, написанное дрожащей рукой. «Я надеюсь, ты цел. Пожалуйста, никогда не совершай моих ошибок. Не знаю, увижу ли тебя, сынок. Мы с мамой любили тебя больше жизни. Министерство не хочет, чтобы я это говорил вам. И все же, Седрика убил Волдеморт». Студенты тут же загомонили. Те, кто уже знал эту новость, как Нотт или Малфой, отреагировали вяло, однако прочие ярились. Кто-то доказывал, что это невозможно, другие кричали, что виноваты Крам, Поттер и организаторы. Дамблдор поднял руку. «Возможно, некоторые из ваших родителей будут в ужасе от того, что я сделал, либо потому, что они не верят в возвращение Волдеморта, либо потому, что считают вас слишком маленькими, чтобы говорить об этом. Но я уверен, правда в любом случае предпочтительнее лжи, а пытаться представить смерть Седрика несчастным случаем или заявить, что он сам в этом виноват, было бы оскорблением его памяти». Кто-то заверещал, Малфой наклонился к пайку, на лице у которого было написано отвращение к другим слизеринцам, и попытался что-то ему сказать, но тот отодвинулся и отвернулся, не желая слушать. Теодор оглянулся. Все студенты Слизерина были ошеломлены, кто-то со страхом, кто-то с какой-то безумной надеждой. Дамблдор продолжал говорить. Он вспоминал Дигори и самоотверженность Поттера, вернувшего его родителям, то, что турнир был призван служить укреплению дружбы между магами разных культур и про то, что в Хогвартсе всегда находит помощь те, кто о ней просит. Когда он закончил и прошел на свое место, никто не хлопал. Иностранцы покинули Хогвартс на следующее утро, прежде чем студенты отправились на Хогвартс-экспресс. Поездка в поезде показала, что и как британские молодые волшебники думают обо всем случившемся. Рита Скитер выпустила по горячим следам статью «Трагедия в Хогвартсе», но ни словом не задела там ни Поттера, ни слова Дамблдора, рассказав лишь о бредовых версиях случившегося на турнире и о том, что и как приводило к смерти чемпионов в прошлом. В своем купе Теодор оказался поначалу один. Артур и многие другие хаффлпаффцы поехали в общем вагоне, обсуждая слова Дамблдора и все то, что каждый из них думал о ситуации. Дин поехал со своей девушкой. Гриффиндорец, даже не пытаясь быть обходительным, сказал ему перед поездом, что доберется до дома сам. Симус не удостоил Теодора внимания. Джинни в сопровождении братьев поднялась в свой вагон, даже не удостоив его взгляда. Как будто бы ничего не было. Изо всех гриффиндорцев клуба самообороны только Невилл составил ему компанию. «Ты знаешь, кто весь этот год, ну, изображал перед нами шизоглаза?» — спросил он негромко, закрыв за собой дверь. Теодор чувствовал себя отвратительно и едва нашел силы, чтобы покачать головой. Даже Блейз Забини ехал отдельно. Террибут обещал заглянуть позже, но Теодор чувствовал, что это только от того, что он уже был ему чем-то обязан. Даже на Слизерине родство с пожирателями смерти, пусть никто и не верил Дамблдору, стало линией, отчудившей одних от других. Не желая того, Малфой, Крэб, Гойл и Нотт оказались в одной ситуации. К тому же ранним утром кошмар, разбудивший его, сжал все его нутро в жуткий комок, заставляющий едва ли не плакать, и не отпускавший его до самого подъема. Мальчик был, если не уничтожен, то точно раздавлен. Это был Бартимиус Крауч, выдавил из себя Невиллу. Тя видел, что приятелю с Гриффиндора так же плохо, как и ему, но ведь они постоянно были рядом, точно так же выдавил из себя Нотт. Невилл всхлипнул. Даже жаба, которую он таскал с собой, молчала в его сумке. Другой. Дамблдор сказал бабушке, она смотрела на его тело. Это был Бартимиус-младший. «Ты ведь слышал, что случилось с моими мамой и папой?» «Да». Не найдя в себе сил ответить, Нотт кивнул. «Это сделали Лестриндж и Крауч. Их поймали и всех четверых отправили в Азкабан, и Крауч умер там через несколько лет. Я хорошо помню, как бабушка отмечала это. А Лестринджи, я их ненавижу, но они по-прежнему живы». Мальчики замолкли. «Ты не сердишься на меня, ну?» — спросил вдруг Теодор. «Нет, я знаю, что ты не тот, кто поддержал бы ублюдочное правление Волдеморта», — твердо ответил Лонгботтом. Теодор сглотнул комок и одними губами поблагодарил своего приятеля. В тишине они и ехали, пока к ним не заглянул Бут. «Тя, я, это...» — он неловко присел на краешек дивана. «Я не верю в эту чепуху, которую сказал директор», — наконец, набравшись смелости, признался он. «Я знаю, что твоего отца оправдали 13 лет назад, и не хочу, чтобы эти обвинения, которыми бросаются хаффы, повлияли на нашу дружбу». «Спасибо, Терри», — прошептал Теодор, все так же сидя, прислонившись к окну. «Я спасибо. Я надеюсь, что все это поймут». Бут, осознавая неловкость своих действий, встал и, пожелав от чего-то хорошей дороги, вышел, прикрыв за собой дверь. Тя не заметил, как задремал. На вокзале ему казалось, что каждый волшебник косится ему вслед. Каждый видел в нем не самостоятельного 15-летнего, почти взрослого, колдуна, а сына пожирателя смерти. Думал ли директор о таких последствиях, когда говорил о возрождении Темного Лорда? Думал ли он, что студенты тут же возложат друг на друга эту ненависть? Артур поймал его возле камина. Тя, он взял его за плечо. Нот шел, ссутулившись, и их глаза оказались почти на одном уровне. «Твой отец, он, ну, ты и так знаешь. Поттер всем рассказывает», — прошептал он, — «что видел твоего отца там, среди прочих. Там был бой, я не хочу, чтобы ты понял неправильно, но ты не составишь мне компанию сегодня вечером», — тускло продолжил Теодор. «Я и не прошу, у тебя завтра корабль, останься в дырявом котле, что ж, деньги у тебя есть». Гэм подпустил плечо на Кто и неловко кивнул ему, прощаясь. «Я напишу тебе, как только смогу», — почему-то отчаянно, прикусив губу, сказал Артур. «Прости меня, друг, прости». Теодор пошагал дальше, почти не чувствуя вес своего саквояжа в руке. Камин казался ему слишком простым способом вернуться домой, и он выбрал долгий. Летнее закатное солнышко приятно согревало его спину в белой рубашке, когда он садился в Макдловский поезд, но думы Теодора были далеки от того, чтобы веселиться этому солнечному летнему деньку. Уже стемнело, когда он подошел к границам Нотхолла. Когда-то к их дому вела одинокая мощеная булыжником дорога, еще римская, как говорила ему бабушка. Теперь от нее не осталось и следа. Громады макдловских домов нависали вокруг. Големы, которыми их строили, сменились множеством новых лиц. Пакистанцы и кенийцы, выходцы из Гвианы и Афганистана, заселили новые кварталы на бывших землях Ноттов. Малфой, заикаясь про дружбу, наверняка не знал о том, как именно его отец нанес оскорбление семье Ноттов. С недаемой дурными мыслями, Теодор переступил границу палисадника. С удивлением он обнаружил, что и последние маглоотталкивающие чары на особняке пропали. Дверь была оклеена желтым полицейским скотчем, вызывавшим неприятные воспоминания о ночной вылазке 3 года назад. С силой дернув на себя дверь, Теодор с удовлетворением заметил, что чары его узнали и сами открыли замок. Хоть что-то магическое осталось в этом доме. Полумрак первого этажа сменился настоящей темнотой. Передние окна кто-то заколотил, на полу были грязные следы, а шкаф для одежды и подставку для зонтов кто-то методично и долго пытался сломать. Кинув дорожный плащ на тумбу, Теодор прошел в гостиную. Он достал свою старую палочку из темного дерева, ожидая любых неприятностей. Люмос. В зале было тихо. Перила лестницы кто-то отломал, диван перед камином, всегда стоявший напротив очага, сейчас почему-то был повернут спинкой ко входу. Картина Артура, на которой плескались волны, а где-то на фоне летали наездники на гиппогрифах, висела, скособоченная на бок. По центру ее виднелось какое-то темное отверстие с опаленными краями. На полу тут и там валялись куски желтого скотча. Теодо подошел ближе к картине, ее будто бы прожгли заклинанием, добившись того, что появилась дырка, и опалили ее края. Он обернулся и крикнул. Палочка выпала из его рук, когда он зажал ими рот. Не простояв и секунды, он ринулся вперед. На диване, отвернутом от входа, лежал отец. «Отец, что с тобой?» Он лежал, недвижим. Все его лицо было покрыто застарелыми кровоподтеками. Разомкнутые губы обнажали желтоватые зубы, а глаза, закрытые так, как будто он лишь спал, казались опухшими. Теодор тормошил его вновь и вновь, пытаясь разбудить. Наконец, ему показалось. Он снова закричал и отпрянул, отползая по полу куда-то назад, пока не уперся в стенку. Отец зашевелился, хотя оставался недвижим, и поднялся, хотя продолжал лежать. В неярком свете люмоса, так и не погашенного на палочке, его жуткая, полупрозрачная фигура походила на дементора. Черный балахон с серебристым отливом, спутанные окровавленные волосы. «Теодор», — прошелестел отец, — «прости меня, сынок». Мальчик, сидящий на полу, дрожал от ужаса. Его прерывистое дыхание едва не превращалось в истерический кашель. «Папа, папа, что с тобой?» шептал он, и слезы заливали его лицо. Магнус Нотт сделал к нему шаг по воздуху, но продолжал лежать на диване. «Кажется, я погиб», — спокойно сказал отец Теодора. Он, казалось, оглянулся и покачал головой. «Ну же, Теодор, будь сильным, утри слезы, у тебя впереди много дел». Его слова будто бы придали младшему Нотту сил. Он неумело перевалился на бок и встал на колени, а потом и вовсе, опираясь на стену и дверь рядом, встал. Страх никуда не делся, но не было гнева. Призрак его отца, такой же призрак, как многие сотни неупокоенных душ в Хогвартсе, стоял рядом, с грустным видом оглаживая свою всклоченную бороду. «Что, как это случилось?» – спросил Тя. Его руки тряслись, и все же он с трудом смог поднять палочку. «Это сложный вопрос, сынок», – ответил призрак. «Я болел много лет. Проклятие одного старого дома, куда я попытался влезть, да, это было ошибкой. Я почувствовал что-то тогда, зимой твоего первого года в Хогвартсе. Как будто бы что-то изменилось в моей метке. Отец мне рассказывал об одном местечке, и я спьяну сунулся туда, чтобы проверить что-то. Тогда-то я поймал проклятие. Не знаю, что именно это была за магия, но каждый день, который я проводил здесь, в Британии, приближал меня к кончине. Почему? Почему ты ничего не сказал?» — прошептал Тя. «Не знаю. Ты всегда казался мне слишком маленьким, чтобы погружать тебя в свои проблемы. Мы отдалились, а теперь я виноват. Но накануне вернулся темный лорд. Он на глазах у всех, кто тоже откликнулся на его зов, пытал меня, а потом наградил. Снял проклятие, которое все это время сосало силы у меня, чтобы вернуть их ему, и наложил новое». «Так Поттер не врал?» «Нет, конечно, не врал», — покачал призрак головой. «Этот засранец оказался хорош. Это он ранил всех нас, выпутавшись из веревок. Кто-то из других пожирателей, не знаю, кто, достал его, но он выставил зеркальный щит, и попало в меня». Призрак откинул полу своего плаща, и Теодор ахнул. Там виднелась кость, покрытая ошметками страшной, чернушной плоти. «Это так и на тебе?» — спросил он. Призрак кивнул, и мальчик не удержал в себе желчь. Он не ел уже несколько часов, и все же, упав на колени, исторг из себя желчь. Ему было больно и плохо, плохо и больно, и больше всего он хотел проснуться. «Я только и успел, что отправить тебе короткое послание и сжечь свою маску», — продолжал призрак. «Ты справляешься лучше, чем я думал. Пошли весть своей тетке. Она не знает подробностей, но ее подруга смотрела проклятие на мне. Даже Блэки не смогли ничего с ним сделать, и она знает, что оно меня могло убить». Теодор завалился на бок, пока призрак продолжал что-то говорить. Слабыми пальцами он вычертил руну и прошептал: «Агуаменти». Из его палочки полился ручеек воды, который он направил себе в лицо, чтобы взбодриться. Это помогло. Вновь он с трудом поднялся. Призрак, глядя куда-то в стену, все говорил о долге, о роде, о том, что ему нужно сделать, и Теодору захотелось, чтобы он, наконец, заткнулся. Но он все говорил и говорил, говорил и говорил. Нот, единственный в Британии, сжал палочку до боли в кулаке. Он постарался вспомнить все самое светлое, что только было в его жизни. «Почему-то сердце больно кололо. Ты поддерживаешь то, чем занимались твои отец и дед, скажи». А потом она молчала и даже не смотрела на него, а ее самый старший брат кривился, когда видел его на перроне. Теодор закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Он помнил умом, что было под Амелой еще полгода назад, но не мог вспомнить сердцем. Он помнил, что было прошлым летом, но это лишь болезненно напоминало ему, что Дамблдор одной фразой перечеркнул все. Дамблдор. Вдруг Тя вспомнил свой восторг, когда древняя магия проходила через директора, расцвечиваясь во все цвета радуги. Даже сейчас против воли он улыбнулся. «Экспекто патронум. Тетя, я нашел тело отца в Нотхолле. Мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, скорее. Мне некого больше просить». Из его палочки вылетел филин. Красивая птица будто была грустна и печальна. Он облетел комнату, и в сиянии его оперения виднелись следы какой-то борьбы, грязь и мусор, а лицо отца, все так же лежавшего на диване, совершенно не выглядело спящим. Он был бледен, как должен быть бледен мертвец. Его ноги должны были лежать на полу под плащом, но их там будто бы не было, и один его вид был так страшен и мрачен, что Теодор не мог и допустить сомнений, какие кошмары будут приходить к нему день за днем. Филин, наконец, скрылся где-то в стене, отправившись куда-то далеко. Патронус окончательно добил силы Теодора, и он сел, а потом и лег на пол. Тело сотрясали судороги, какой-то замогильный холод отдувшего по полу сквозняка леденил кожу. Его потянуло в дрему, какие-то голоса зашептали ему. С громким хлопком в помещении появилось еще одно действующее лицо. «Эннервит», — скомандовал грубый женский голос. Каждую клеточку тела Теодора будто бы укололи маленькой тоненькой иголочкой, и от этой боли он дернулся и застонал. «Что случилось, Тя?» Образ Гести отличался от привычного. В этот раз она не носила аврорскую мантию, а была в обычном, почти что домашнем платье. Она протянула ему руку и рывком подняла на ноги. «Экскура». Она очистила его от пыли и требовательно уставилась. Нот хотел было что-то сказать, но просто махнул рукой. Призрак отца впарил в зал из соседней комнаты. «О, Мерлин! Магнус, ты что, сдох все-таки? Гестия!» Траурно поприветствовал ее призрак отца. «Рад тебя видеть в посмертии. Ты все так же ужасна. Заткнись, идиот. О, Мерлинова борода, это что, твой труп? Ты мог сдохнуть, как собака, в любой подворотне, но решил притащиться сюда, чтобы испугать моего единственного племянника». Магнус ничего не ответил ей, заложив руки за спину и взлетев выше. Гестия сосредоточенно колдовала над телом покойника. «Не часто встретишь такого идиота», наконец, выдохнула она, откинув со лба прядь волос, «чтобы он еще и остался призраком после смерти. Кто это тебя так, а, Нот? Он рассказал мне», хрипло ответил ей Теодор, опершись на спинку дивана. «Это случилось где-то, куда темный лорд вызвал своих слуг, пожирателей смерти». «Какой темный лорд, Теодор? Ты бредишь. Он прав, Гестия. Я удивлен, что ты еще не знаешь. Меня задело чье-то семейное проклятие. Я лишь успел, что добраться сюда. Это в любом случае...» Гестия уперла руки в бока. «В любом случае, твою смерть, Магнус, надо засвидетельствовать. Я вызову своего знакомого коронера. Он работает с Авроратом уже много лет. Тя, как только мы здесь закончим, я заберу тебя к собой к бабушке. Она, конечно, никогда не любила твоего отца, но теперь это не имеет никакого смысла». Нот моргнул. «Бабушке?» Гестия Джонс наколдовала патронуса, четырехлапое животное, которое тут же отправилось к некоему танксу, а потом поколдовала над камином. «У вас здесь проходной двор. Вы совсем рехнулись, что ли? Здесь никто не живет большую часть года», проскрипел призрак Нотта. Гестия сходила на кухню и перенесла оттуда стол, наколдовав, ничтоже сумняшися, стулья для себя и мальчика, вскипятила в магловском чайнике магией воду и разлила чай с магловской заваркой. Всем своим видом она изображала, что такие события для нее совершенно не редкость, и что происходят они сплошь и рядом. Теодор сидел все в той же мятой школьной рубашке, сжимая холодными пальцами горячую чашку. Чашка с чаем дарила ему ощущение реальности, так нужное сейчас. Камин полыхнул зеленым, оттуда ступил мужчина, на несколько лет старше Гести. У него была аккуратная бородка, дополняющая не менее аккуратный светлый костюм-тройку, в голубоватом свете висящий под потолком вереницы люмосов, наколдованных Гестией. Он выглядел как какой-то магловский писатель на портрете. «Ну-с, что здесь, Гестия? Тедди, будешь чай? Пока горячий. Предпочту отказаться. Твой юмор неуместен. Юноша, я полагаю, вы обнаружили тело? Меня зовут Тед, Тед Тонкс. Коронер на службе Министерства магии Британии в отставке, практикующий врач. Да, это мой племянник, Теодор. Он нашел». Гестия наколдовала Тимпус, где-то в 10 вечера тело своего отца. Вон его призрак. Дальнейшие обсуждения Теодор практически не слушал. Коронер восхищался тем, что застал призрака умершего. Это, мол, было редкостью. Магнус ругался с грязнокровками, не знающими традиций. Джонс грозилась его упокоить. Все это казалось каким-то чудовищным спектаклем. Сердитый Тонкс, закончив колдовать над телом, еще десяток минут припирался с Гестией на тему того, что именно указывать причиной смерти. «Мальчик унаследует пост в Визингомате», — кричала Гестия. «Нельзя писать здесь правду. Ты думаешь, Тонкс, я поэтому позвала тебя, а не младшего Брауна? Его отец был пожирателем, ты не слышала, какой скандал поднял Дамблдор? Если я напишу неправду, меня лишат лицензии. Ты не понимаешь, его 10 раз перепроверит. Мы проведем ритуал упокоения сегодня же, и ты будешь свидетелем. Ритуалы вообще запрещены. Ты меня под Азкабан не подводи. Семейная практика разрешена. Не учи меня законом». Когда они, наконец, договорились, Тонг сунул под нос Теодору бланк, где от руки заполнил свидетельство о смерти мага. «Сведение о покойном. Имя. Магнус Роберт Нотт. Возраст. 37. Место смерти. Нотт Холл, Актон, Вест Лондон. Обнаружен. По месту смерти, родственниками. Примечание. Чистокровный в 28 поколений, вдовец, с 1980, оправдан судом Визингомата в 1982. Дата смерти. Ориентировочная. 3 п.м. 7.25.95. Причина смерти, основная, набор накопленных магических травм, проклятий, приобретенных в течение жизни. Причина смерти, вторичная, магические травмы, несовместимые с жизнью, болевой шок, магическая травма нижних конечностей, сотрясение мозга, легкое. Сведения о посмертии. воплотился призраком, адрес воплощения совпадает с местом смерти. Сведения о судьбе тела передано родственникам: сын Теодор Магнус Нотт, возраст 15, место проживания Нотт Холл, Актон, Вест Лондон. Коронер Теодор Филипп Тонкс. Лицензия выдана Департаментом магического правопорядка Министерства магии Британских островов 5.14.79. Согласен со свидетельствованием. Рядом с именем коронера, которого звали так же, как и самого Нотта, Тед, глупое сокращение, красовалась его магическая подпись в виде странного вида венка. «Ну, совсем согласен, подпись ставить умеешь, надеюсь», Теодор кивнул и, приложив палочку, произнес формулу подписи, направив туда магию. На пергаменте отпечаталась голова филина. Наблюдать за тем, как его магия формирует подпись, было снова приятно. Это на секунду заставило мальчика забыть о том ужасе, что происходил вокруг. Гестия, меж тем, закончилась телом. Оно было запечатано в некий непрозрачный холщовый мешок и лежало теперь на полу. Диван, бурые пятна и плеши, на котором явственно были свидетелями смерти отца, подвергся тоже серии чар, но ведьма вскоре махнула рукой. «Спасибо, Тонкс», — кивнула она, осмотрев свидетельство. «С меня причитается». «Идите вы, мошенники», — буркнул колдун, скрываясь в пламени камина. Теодору показалось забавным, что чары летучего пороха имитируют пламя камина, даже когда самого пламени в камине нет. Кому-то казалось, что это будет помогать сохранению статуса, иначе такую глупость было придумать невозможно. Дурацкие мысли лезли в его голову. Он говорил, кивнув на призрака, который молча летал на уровне балкона второго этажа, что мне нужно будет провести ритуал манси-мансипа. Как же это, мансипамы? Теодор зевнул, едва ли не до вывиха челюсти. Со второго этажа пробивались лучики рассветного солнца. Эмансипации, неуч, усмехнулась Гестия своим низким грудным голосом. Она прошлась по дому в поисках чемодана Теодора и других вещей, и была явно недовольна увиденным. Этим мы займемся уже у бабушки. Надо было бы ее предупредить, надеюсь, что она уже не спит. Хватайся крепче. Ничего не понимающий Теодор схватился за протянутую руку тетки, и его тут же дернуло, скручивая в спираль. Аппарация унесла его куда-то прочь. Глава 54. Гостиная, куда они переместились, вся сверкала магией. Светлые стены были выскоблены чарами домовых эльфов, ни одной пылинки не было на полу, а из сверкающих чарами чистоты окон, едва прикрытых светло-лимонными портьерами, лился солнечный свет. «Ну, вот мы и в поместье бабушки», — отчего-то кисло произнесла Гестия. «Кого принесло ко мне в такой ранний час?» Дребезжащий старческий голос принадлежал пожилой колдунье, невысокой и сгорбленной, тут же вышедшей на парапет второго этажа. Она была одета в домашнюю накидку, в ее некогда черных, как смоль, волосах, сверкала седина, а скромные перстни на пальцах сверкали сложными защитными чарами, способными на вид выдержать крушение Хогвартс-экспресса. «Ма, привет, это Теодор, сын Нотт». Возмущению старой колдуньи не было предела. Она будто бы гарпией слетела вниз и схватила тебя за подбородок, смотря на него сверху вниз, хотя едва ли доставала ему макушкой до плеча. «Да и что же привело неблагодарного сына неблагодарного отца в мой дом? Первый раз за сколько? 16, уже 16 лет». Теодор хотел было что-то сказать, но сил на это у него не было. Мальчик зевнул и едва не упал. «Мерлин Всеблагой, Гестия, ты объяснишь, что здесь происходит? Ма, ты сама затыкаешь мне рот, как обычно, а потом обвиняешь». «Ничего я не затыкаю тебе рот. Ален, подготовь моему внуку спальню, сейчас же». Где-то хлопнул магией домовой эльф. «Ты будешь говорить или нет, неблагодарная девчонка?» Теодора подхватила магия эльфа. Он чувствовал себя так же паршиво, как утром после того колдовства на астрономической башне, когда впервые смог наколдовать Патронуса. «Мама, Теодор нашел труп своего отца, и, о, Мерлин Всеблагой, этот неблагодарный индюк умер, бедный мальчик. Ты можешь хоть раз в жизни меня не перебивать, мама». «Ничего я тебя не перебиваю». Обе женщины шагали по лестнице рядом с Теодором, который наконец закрыл глаза, почти проваливаясь в благостный сон. Он нашел тело Магнуса и провел рядом с ним несколько часов. «У него магическое истощение и шок, ему нужна твоя помощь, ах, помощь, то есть за все 16 лет. Да, ты не любила его отца, не любила, он украл у меня единственную любимую дочь. Ну, спасибо, мама, позаботься хоть о ее сыне, раз ты так не хочешь видеть меня». Нотта окатили какие-то освежающие чары. Кожей он почувствовал, как его рубашка и брюки куда-то исчезли, а тело коснулось мягкой перины. Секунды спустя он провалился в сон. «Ну, проснулся?» – ворчливо спросила его старая колдунья. Тео несколько минут пытался вспомнить, где именно он находится. Воспоминания стремительно пришли ему на ум. Речь Дамблдора, ненависть во взглядах, обращенная студентами к детям оправданных и родичам неоправданных пожирателей, поездка в Лондон, стыдливое молчание друзей и, наконец, встреча с покойным отцом. «Вижу, проснулся. На, выпей». Он запутался руками в простыне, укрывавшей его тело, едва разлепив глаза, и с ворчанием женщина сама залила в него эликсир. Он узнал этот апельсиново-шоколадный вкус, укрепляющий бальзам, который на отработках постоянно варил Хиггс в прошлом году. Откуда у него вообще появилась эта ассоциация с Хиггсом? Тео сел в кровати, разглядывая свою, ну, пусть будет, бабушку. «Ты похож на нее», поджав губы, вынесла вердикт ведьма. Она тоже разглядывала Тео, держа фиал в руке. На кровать вдруг запрыгнул огромный бело-рыжий кот, Чешир. «Ну, не пугай малыша, как тебя хоть зовут, внук?» Юноша, уже давно не малыш, покраснел. «Теодор Магнус Нотт, мэм, наследник уже, считайте, что последний Нотт», ответил он, пытаясь улыбнуться, чтобы это не звучало слишком сухо. «Ну, хватит этих мэм», проворчала колдунья. Кот, а это был именно кот, а не Низл, как у Грейнджер, залез на Теодора, тот даже не знал, как реагировать, и начал наминать его живот. «Называй меня бабушкой, или просто Викторией, хотя я уже достаточно стара, чтобы меня звали не по имени». «Хорошо, бабушка, а почему мы не виделись с тобой все твои, сколько тебе, 16, 15, 15 лет, это долгая история. Чешир явно дает понять, что ты голоден, и не мудрено, полтора дня проспал, сегодня уже 28-е, спускайся вниз, я давно не завтракала в компании». Ведьма величественно поднялась со своего кресла, и кот спрыгнул с Теодора следом за ней, оставляя юношу в одиночестве. Приняв водные процедуры, все в особняке было напичкано магическими артефактами, и светильники, зажигающиеся при его появлении, и краны с водой, и даже слив. Он насухо вытерся твердым вафельным полотенцем и вышел. Его дожидались подготовленные эльфом изумрудное поло подходящего размера, бриджи и сандалии. Вскоре Теодор спустился вниз. На стенах коридоров висели картины, частью магдловские, частью магические. Спящие портреты посапывали, а те, что бодрствовали, следовали за ним с любопытством оглядывая. Он будто бы вновь был в Хогвартсе. Бабушка дожидалась его в светлой, как и все в этом доме, столовой за небольшим круглым столиком. В кружке дымилась какао, а яичница и овсяная каша сами собой появились на его тарелках, лишь только он сел. В тишине они поели. Теодор старался быть аккуратен, чтобы не смутить новоявленную бабушку своими манерами, после чего домовик убрал грязные тарелки, оставив сладкий пирог. «Позволь мне поухаживать за тобой, Тедди», – проворчала бабушка, отрезая ножом кусок пирога и накладывая его смущенному Теодору на тарелку. «Если можно, Теа», – пробормотал он, – «я так больше привык». «Как скажешь», – фыркнула она, – «хотя я бы на твоем месте имела хоть каплю уважения за 15 лет незнакомства. Я даже не знаю, как так получилось», – опустив глаза в тарелку, – буркнул он. Атмосфера в доме бабушки Виктории была одновременно какой-то домашней, из детской мечты про добрую колдунью, которая придет и поможет решить все проблемы. Но Теодор помнил, что никакой доброй колдуньи не было, и большую часть своего детства они с отцом влачили мрачное существование.